Глава 8. «Живой!» Я открыл глаза и посмотрел на скрипача. Лицо его немного плыло, и взгляд я никак не мог сфокусировать. Но я видел, слышал, мог пошевелиться. Я лежал на земле, надо мной склонялся встревоженный скрипач, а над его головой было сумрачное осеннее небо. «Значит, мы на свободе». «Голова болит», — пожаловался я. Голова болела зверски, причем не в каком-то конкретном месте, в затылке или висках, а вся целиком. Еще щипала глаза, и горела правая щека. «Это хорошо», — сказал скрипач. «Значит, живой!» «И щека болит», — сообщил я. «Ты меня по щеке бил, что ли?» «Ну, надо же было как-то привести тебя в чувство», — не смутился скрипач. «А почему по одной?» — сварливо спросил я. «Одна щека болит, другая нет». «Да, пожалуйста!» Пожал плечами скрипач и отвесил мне пощечину по левой щеке. «Дурак», — сказал я, приподнимаясь. Огляделся. Зрение все еще оставалось нечетким, и боль в голове мешала сосредоточиться, но я понял, что мы уже не в парке, а среди каких-то кирпичных пагаузов, выглядящих заброшенными и пустующими. Мы со скрипачом укрывались в узком проходе между двумя строениями. Хмель стоял в сторонке возле рельсового пути. В руках Хмеля был револьвер, тот самый, здоровенный, длинноствольный, из которого в нас стрелял спецназовец Мима. «Мы что, у железнодорожников?» «Сложный вопрос», — сказал скрипач. «Это спорная территория. За нее идет юридическая тяжба между кландалами и паровозниками. Уже 20 с лишним лет идет. Поэтому сюда никто не суется. Я давно это местечко присмотрел на случай, если придется прятаться». «Как вы меня вытащили?» Я попытался встать. Меня пошатывало, но скрипач подал руку, и я удержался на ногах. «Да очень просто. Все полегли, включая тебя. Ты какого-то хрена обернулся и вдохнул газа». Я не вдыхал. Эта дрянь через глаза всосалась. «Нифига себе!» — восхитился скрипач. «Чья же технология, интересно? Когда мы увидели, что все лежат, то минутку выждали и вернулись. Газ уже рассеялся. Ну, подхватили тебя, чуток карманы воякам почистили и дали ходу». Я вспомнил, что одного из выходов из парка нас ждал кэб, оплаченный на весь день. «А кэбмен?» Я посмотрел на скрипача и осторожно закончил. «Не выдаст?» «Он заболел и попросил нас покататься самим», — сказал скрипач. «Да не ссы, гуманист, жив он. Только голова, наверное, болит не меньше, чем у тебя». «Как-то все нескладно получилось», — вздохнул я. «Спасибо, Ашот. Хмель, спасибо». Хмель махнул мне рукой и продолжил стоять на страже. «Ты бы поступил так же», — просто сказал Ашот. «Что будем делать, ударник?» «Зови меня Иваном», — ответил я. «Я ведь на самом деле Иван. Ну их, эти клички». «Как скажешь», — кивнул Ашот. «Ну так что? Каков план?» «Почему ты спрашиваешь меня?» Саркисян на миг задумался. «Не знаю, но как-то складывается. Я, в общем-то, по натуре не лидер. Мне проще, если кто-то другой решает». «А я лидер», — возмутился я. «Ударники лидерами не бывают. У лидеров в руках гитара или микрофон. У нас один лидер. Его и надо спасать». «Старик», — кивнул Ашот. «На, выпей таблетку. На тебя смотреть страшно». Он протянул мне картонную коробочку с белыми таблетками. «Парацетамол?» — глотая сразу пару, спросил я. «Или местная экзотика?» «Обижаешь. Честный анальгин. Водички нет, извини». Я, давясь, проглотил горькие таблетки, потом сказал. «А насчет лидера ты не совсем прав. Бобриков, конечно, наш командир, это верно. Только лидер у нас другой». Ашот подумал мгновение и кивнул. «Да, наверное, ты прав. Только Баринова тебе в лицо рассмеется, если ты ее лидером назовешь». «Ведьма, что с нее взять?» Я рискнул сделать несколько шагов. Далось это неожиданно легко, да и головная боль стала стихать. Таблетки подействовать никак бы не успели. Пришлось признать, что неведомый газ не только мгновенно сбивал с ног, но и прекращал действовать быстро. Да, спецслужбы на Земле отвалили бы за такое немалые деньги. Они связанные бюрократическими отчетностями бандиты еще больше. «Ашот, а ты случайно не в курсе? Клан Тайклеус сейчас не в Антарии?» «Это тот, где подруга твоя заправляет?» — прищурился Ашот. «Можно сказать и так», — кивнул я. Эйжел умоляюще протянула ко мне руки. «Нет, нет, ударник, не бросай меня!» «Эйжел», — я присел на кровать, взял девушку за руку. «Давай поговорим серьезно». «Серьезно?» — удивилась Эйжел. В ее глазах вдруг мелькнул подлинный испуг. «Давай. Ты на меня обиделся, ударник?» Даже акцент у нее куда-то делся. Я раньше подозревал, что она коверкает слова нарочно, то ли считая это эротичным, то ли создавая какой-то образ. «Эйжел, мне кажется, наши отношения зашли в тупик». Произнес я ту фразу, после которой мужчина рискует получить плюху по морде. Только в случае с Эйжел я рисковал больше, она могла и убить невзначай. «Почему, ударник?» «Эйжел, ты прекрасная девушка, ты очень красивая». «Но?» — с интересом спросила Эйжел. «Никаких «но». Ты очень страстная». «Слишком страстная», — с горечью сказала девушка. Сбросила мою руку. «Тебе не нравятся игры?» «Не очень», — признался я. «Вначале было забавно, но я не склонен к садомазо». «Садомазо?» — удивилась Эйжел. «У нас это так называют», — пояснил я, не вдаваясь в подробности. «Наручники, плетки, стейки и все остальное». «Я тебя не била плеткой», — обиделась Эйжел. «Я тебя просила меня побить ремешком, будто я плохая девочка. Не учу уроки, а ты строгий учитель». «Неважно», — поморщился я. «Я, наверное, старомодный человек». Эйжел отвернулась. «Она красивая, она умная. Она, в общем-то, добрая. Но ее сексуальные вкусы все-таки меня напрягали. Мы встречались почти 2 года, иногда у нас на заставе, но обычно здесь, в небольшой квартирке, в съемных апартаментах, где Эйжел проводила время между поездками со своей командой. Все здесь было знакомо, мило и уютно. И, кстати, ничуть не выдавало пристрастия девушки». «Давай, я не буду делать тебе больно», — сказала она тихо. «И ругать тебя не буду. Ты будешь мой господин и повелитель, а я буду твоя верная рабыня, но непослушная, и ты меня будешь наказывать, да?» «Эйжел», — я погладил ее по спине, задержал руку между лопатками, слегка сжал пальцы. «Пойми, дело не в том, что ты причиняешь боль мне, дело в том, что я вообще не хочу боли в этих отношениях». «В отношениях мужчины и женщины всегда есть боль», — резко сказала Эйжел. «Только она иногда в душе, иногда в теле. Лучше в теле». «Лучше вообще без боли». «Так не бывает», — тихо сказала она. Посмотрела на меня через плечо, вздохнула, тряхнула головой. «Я знала, что так будет, ударник. Ты третий мужчина, которого я полюбила. И 2 раза уже все кончалось так». «Эйжел, наверняка ты встретишь того, кто...» «А мне не нравятся те мужчины, которые хотят, чтобы я ими командовала и била», — с искренней болью сказала Эйжел. «А те, кто хотят меня бить и мной командовать, совсем не нравятся. Я одного такого даже убила, испугалась». Она всхлипнула и извиняющимся тоном добавила. «Но он был совсем плохой, маньяк. Я потом узнала, он несколько девушек убил до смерти». «Да, ситуация. Угораздило меня завести роман с девушкой с садомазонаклонностей. А теперь как в анекдоте. Помучь меня, помучь. Нет, не буду». «Мне очень жаль, Эйжел», — повторил я беспомощно. «Ну, вначале тебе нравилось?» — мрачно сказала она. «Когда я просто царапалась и кусалась?» «В принципе, нравилось». Согласился я не очень уверенно. «Надо было мне сразу тебе объяснить, как я люблю делать секс». Эйжел вздохнула. «И не было бы и боли в душе». Она очень красиво смотрелась на кровати, застеленной черным сатиновым бельем. В ее народе не принято загорать, несмотря на все свои поездки. Кожа у Эйжел была очень белая, только ладони и лицо загорелые, будто глухая маска и грубые перчатки, надетой на нежную и невинную девушку. В общем-то, в каком-то смысле так оно и было. «Я тебя отпущу», — решила Эйжел. «И мы не поссоримся, хорошо? Мы останемся друзья. И, может быть, любовники иногда, если ты захочешь». «Да, Эйжел», — пробормотал я, чувствуя себя сволочью. «Но я отпущу тебя завтра утром», — торжественно сказала Эйжел. А сейчас ты должен будешь меня наказать, потому что я плохая девчонка. Очень скверная я заставила тебя грустить, и я хочу быть грубой в постели, и ты не должен прощать такое поведение. Сразу не должен». Грациозным движением она вытянулась на кровати и посмотрела на меня совершенно другими испуганными глазами. Одной рукой она прикрывала груди, другой — лобок, хоть рисую с нее картину «Смущенная невинность». «Удьярник, не наказывай меня сильно». «Что ж, если женщина просит...» «Ты очень нехорошая девчонка», — сказал я сурово. «Ты меня ужасно расстроила, и придется тебя наказать». Железная дорога в Центруме — это государство в государстве. Точнее, государство среди территорий, которые пытаются государствами стать. Но пока этот путь не прошли. Когда весь Центрум накрыла пластиковая чума, только железнодорожники оказались, во-первых, достаточно сплоченными и организованными, во-вторых, всем позарез необходимыми, в-третьих, ценными лишь в том случае, если останутся единой организацией, в-четвертых, у них, запасливых, оказалось достаточно старых паровозов, в которых пластмасса отродясь не было. Ну и, конечно, сыграл свою роль фактор руководства. Оно оказалось и в меру популистским, его поддерживали все, начиная от рядовых обходчиков и кончая директорами депо и станций, и в меру жестким, чтобы отстоять свою позицию перед внешним миром. Когда развалившееся на кусочки государство билось в агонии, когда возникали новые границы и правительства, безумствовали банды головорезов и шайки мародеров, когда цена человеческой жизни упала до нуля, железнодорожники ухитрились выжить, отстоять свои права и добиться новых. Когда власть на местах более-менее окрепла, сделать что-либо было уже невозможно. Любая попытка обуздать железнодорожников, подмявших под себя всю необходимую им инфраструктуру, от угольных шахт и до сталеплавильных заводов, грозила жестокой и беспощадной блокадой. А существовать друг без друга территории Центрума не могли. В России, когда развалился Советский Союз, было что-то подобное. Железные дороги сшили трещащую по швам страну и не дали ей развалиться окончательно. Только у нас власть опомнилась быстрее и поумерила аппетиты своим спасителям. Рядовые граждане железнодорожников любили. Попасть к ним на работу было мечтой многих. Рабочие мечтали стать хотя бы кочегаром или обходчиком. Инженеры и ученые стремились на заводы, производящие паровозы и вагоны. Учителя хотели учить детей железнодорожников, а врачи — работать в их больницах. И даже отпрыски богатых и знатных родов по всему Центруму мечтали занять видное место в руководстве железной дороги. Кто-то искренне считал это хорошей карьерой, а кто-то наверняка рвался туда по заданию властей. У железнодорожников не было армии, но они имели право на ношение оружия и пользовались им без зазрения совести. У них была своя служба безопасности, свой суд и своя тюрьма, разумеется. Это была тюрьма на колесах, тюремный поезд с веселым названием «Стук по стук». Руководство железнодорожников, кстати, тоже не сидело на месте. По всему Центруму курсировали три роскошных поезда, в которых обитали старший машинист, старший диспетчер и старший инженер. Поездам было запрещено одновременно находиться на одной территории, а охране их позавидовал бы и парламент Кландала. Ходили слухи, что где-то далеко в глубине пустошей, места назывались разные, у железнодорожников есть свой тайный город, уютный, как райский сад. Там живут железнодорожники-пенсионеры и семьи высшего начальства. Там ведутся самые секретные исследования, там стоят в ожидании приказа сверхмощные бронепоезда, способные при необходимости ехать по земле, а не по рельсам. Там живет таинственный старший кочегар, который правит всей дорожной империей. Так ли это или нет, я не знал. Но стариков-железнодорожников я в Кландале действительно не встречал, так что слухи могли и не врать. Свою монополию железнодорожники берегли ревниво. Во всех крупных городах они бесплатно строили детские железные дороги, маленькие паровозики и пары вагонов катались по узкоколейному пути, но это было единственное, что они выпустили из рук. Да и то с понятной целью — отбирать талантливых ребят, имеющих склонность к железнодорожному делу. Ну и крупным шахтам-заводам могли построить крошечные пути, содрав за это немалые деньги. Единственным исключением был узкоколейный бронепоезд, построенный и переданный пограничной страже. Поездная бригада, впрочем, на нем все равно была железнодорожная, арендованная. Да и отношения между нами и железнодорожниками всегда были более теплыми, как и положено организациям, пытающимся сохранить свою независимость от окружающего мира. Вот эти дружелюбные отношения и были теперь для нас камнем преткновения. С одной стороны, с железнодорожниками Клондала мы были друзьями. С другой стороны, если главный штаб обратился за помощью не только к местным властям, но и к начальству железнодорожников, то и они нас могут мигом арестовать. Клан наемников, хоть и работающий на железку, но прямо к ним не относящийся, мог быть нашим спасением. С другой стороны, наемник, потому и наемник, что работает за деньги, продаст и глазом не моргнет. Но вроде как я с Эйжел в хороших отношениях. Но при этом в свое время наш любовный роман разбился о быт, о скрипящую кожу, наручники, кляпы, плетки и все прочее, что нравилось Эйжел. В общем, выхода не было. Надо было рисковать. Казармы наемников, что-то вроде бесплатной гостиницы при железной дороге, стояли недалеко от станции, на территории, арендованной железкой у города. И паровозники, и городские власти твердо считали, что казармы под их юриспруденцией. Поэтому ни те, ни другие туда не лезли, а порядок поддерживали сами наемники. Отставники военные из Клондала, горные кланы с окраин Краймара, чуть цивилизовавшиеся кочевники с пустошей. Большинство из них никто в здравом уме не рискнул бы нанять в качестве охраны, но было несколько родов, которые на протяжении нескольких поколений продавали свои ружья и кровь за деньги, придерживаясь странного, но все-таки понятного кодекса чести. Беглецы из Сургана. Последнее время власть на этой территории становилась все авторитарнее и авторитарнее. Многим это не пришлось по душе. Народ там менялся постоянно. От разнообразия лиц, одежды, вооружений рябило в глазах. Так что я рискнул пойти в казармы, особо не маскируясь. Какой-нибудь дурацкий капюшон на голове или попытка загримироваться привлекли бы внимание куда с большей вероятностью. Так что я совершенно открыто, неторопливо и даже вежливо, кивая встречным, прошел мимо рядов старых двухэтажных домов из красного кирпича, где селились наемники, пропустил выходящую из кабака шпалы и гравий пьяненькую компанию и вошел внутрь. Это был именно кабак. Не чинный паб из центра Клондала и даже не забегаловка с рабочей окраины. Пиво здесь, конечно, тоже пили, но предпочитали напитки крепкие и действенные. Водку, лучшую, на мой взгляд, делали ванели, аламея, хоть она и отдавала сивухой. Граппу и крепленные вина из Джаваля, самые дешевые сорта клондальского виски. Вышедшая компания была как раз из уроженцев Джаваля. Нечастых гостей среди наемников, смуглые, черноволосые, говорливые, как все южные народы. Внутри шпал и гравия было накурено и шумно, как и положено в подобном месте. Добавить какую-нибудь драку со швырянием стульев, битьем бутылок и стрельбой из револьверов получился бы салун времен Дикого Запада, но драк здесь не бывало никогда. Если вокруг все вооружены и умеют пускать в ход оружие, достаточно одной потасовки с перестрелкой, чтобы народ потерял к ним вкус на долгие годы. Если уж кому-то было не втерпёж выяснить отношения, люди уходили на пустыри вдоль железки. Иногда с таких разборок возвращались не все. На самом деле, все места, где собираются по-настоящему опасные люди, абсолютно безопасны. Конечно, если соблюдать принятые там правила поведения. Я прошел к барной стойке, никто даже не повернул головы в мою сторону. Любопытствовать, во всяком случае, открыто здесь тоже не принято. Во-первых, можно встретиться взглядом с врагом, и тогда уж точно придется выяснять отношения. Во-вторых, многие из присутствующих имели с законом сложные отношения, но сдавать их никто, конечно же, не собирался. Куда проще честно ответить полиции «нет, никого не видел, сидел в углу и пил», чем открыто врать. «Виски», — сказал я, кладя на стойку купюру в 20 таллеров. В Клондале параллельно ходили деньги бумажные из драгоценных металлов. Теоретически курс был одинаков. На практике ассигнация в двадцатку стоила 10 серебряных таллеров. И всего 5 золотых. Какого дьявола власти Клондала терпели такие странные курсы, я не знал. Может быть, это как-то было связано с тем, что государственным чиновникам, как правило, деньги выдавались металлом? Но даже 20 талеров — это 5 золотых. Это серьезные деньги, можно кутить в кабаке весь вечер, да еще и угощать окружающих пивом. «Что еще?» — не поднимая глаз, спросил бармен, молодой и фронтоватый парень. «Шпалы и гравий были семейным бизнесом, кабак принадлежал его отцу». «Ничего». «Сдачи нет», — буркнул бармен, что было явной и откровенной ложью. «И не надо». «Так не бывает», По-прежнему не глядя на меня, ответил бармен. «Что еще?» «Эйжел. Из клана Тайклеус». «Сам найти не можешь?» — поинтересовался бармен, но положил руку на купюру и взял с полки бутылку приличного, хоть и не самого приличного виски. «Могу. Но надо здесь, сейчас и в отдельном кабинете», — сообщил я. Бармен секунду подумал, наливая стакан на два пальца. Потом сдвинул купюру обратно. «Выпивка за счет заведения, ударник. С остальным не получится. Хлопот много, да и кровь оттирать желающих нет». Я парня видел лишь раз и мельком, но он, оказывается, меня знал. Интересно, чего касалось замечания про кровь? Характера Эйжел или сложности наших отношений? С искренним сожалением, опустив руку в карман, я добавил на стойку еще двадцатку. Бармен задумался. Я доложил десятку и честно сказал: «Все, я пустой». «Второй кабинет», — неохотно сказал бармен. «Но я ни за что не ручаюсь, понял? Эйжел здесь вечером пьянствовала со своими за полночь. Перед работой они так не гуляют, а вот захочет прийти или нет — твоя проблема. Деньги, если что, назад не верну». «Договорились», — сказал я, и, перегнувшись через стойку, взял бутылку, в которой еще оставалась добрая половина. Бармен первый раз посмотрел на меня, ухмыльнулся и сказал: «Только потому, что ты классно стучишь, ударник. Я пацаном был, когда ты в Кремнильне появился. Как вспомню, дым на два твои мурашки по коже идут». Он поставил на стойку еще один стакан и бутылку с водой, после чего ушел в подсобку. Вряд ли он сам отправился за Эйжел. Скорее, кого-то проинструктирует и пошлет. Кого-нибудь безответного. Чтобы не отказался. И жалкого, чтобы разбуженная с похмелья Эйжел не пришибла кухонного мальчишку, к примеру. Впрочем, Эйжел девушка не сентиментальная. Однажды дед ее ухитрился достать. Так она в две секунды его скрутила, сняла ремень и так отходила по заднице, что пацан неделю спал на животе.